Глава 3. Четверг, 1 февраля 2035. 18:56. Пробираться домой по мокрым от дождя лондонским улицам было все равно, что лавировать в виварии. От небоскребов, задерживавших тепло, температура постоянно повышалась. Примечание. Виварий — помещение для лабораторных животных. Конец примечания. В последний раз Кайра видела в городе гололедицу еще до того, как потеряла Эмму 14 лет назад. Февральские морозы давным-давно канули в прошлое. Даже в это время года от влажности и тепла брусчатка мостовых покрывалась мхом, а между плитами тротуаров прорастали сорняки. Растительность пробивалась из каждой щели, подобно поту и спор. Эко-беспилотники и велосипеды катили по улице в обе стороны. Машин стало гораздо меньше с тех пор, как правительство крупно вложилось в общественный транспорт и сделало его бесплатным для всех работающих, чтобы снизить стоимость жизни и сократить нагрузку на окружающую среду. Ее электромобиль был роскошью, за которую она готова была платить и которую ее работа позволяла. Кайра припарковалась в центре и пошагала по тротуару, вдыхая вонь канализационных колодцев, которые время от времени перебивали упоительные ароматы, вырывавшиеся из дверей магазинов деликатесов. Небо было темным, но повсюду над тротуаром крутились рекламные голограммы. Иногда включались и персонализированные. Их запускали смарт-карты в сумках и карманах прохожих. Пара коричневых туристских ботинок ее любимого бренда повисли в воздухе у нее перед лицом, медленно кружась, чтобы она могла разглядеть их со всех сторон. Еще вчера она бы соблазнилась, но сегодня могла думать только о том, до чего зла на Картера. С шопингом придется обождать до тех пор, пока она не найдет себе новую работу. Грёбаный Картер. И именно тогда, когда все, казалось бы, шло, как она задумала. Ей ведь удалось наладить свою жизнь, правда? Она могла позволить собственную квартиру, хорошую машину, приличное вино, маленькие радости. Даже Молли, ее племянница, в последнее время взялась за ум. Кайра подумала о последнем разе, когда Молли сбегала из дома, после ссоры насчет колледжа. Теперь, когда ей почти исполнилось 18, девочке следовало бы стать взрослее, найти уже баланс. По всей улице светились стационарные экраны, такие дешевые, что их лепили повсюду, включая стены домов и автобусные остановки. На них показывали рекламу и новости, короткие видео. Сейчас шел ролик про новый китайский наркотик — лье. Вместе с наплывом китайских товаров и рабочей силы возникли и новые бедствия. Китайские проститутки Илье, вызывавшей мгновенную зависимость. Кайра закопалась у себя в сумке в поисках кошелька, огибая прохожих, остановившихся посмотреть. В последнее время ходить по городу стало непросто. «Вам понравился ваш отпуск во Франции, Кайра? Подумываете съездить куда-нибудь еще? Забудьте о проблемах», — вещал ближайший к ней экран. Уголком глаза Кайра заметила мужчину, двигавшегося за ней по тротуару. Обернулась посмотреть. На нем была военная форма. Заметив, что она оглядывается, мужчина остановился и сделал вид, что рассматривает витрину. Сканер возле аптеки крутнулся в ее сторону, и рекламная голограмма спросила ее, не испытывает ли она стресса. «Может попробовать Vitamix Energy Boost?» Она отмахнулась от голограммы, как от назойливого насекомого, и вошла в соседний магазинчик. Купила две бутылки вина. Обычного британского Sauvignon Blanc, выращенного где-то в устье Темзы, но довольно дорогого. Пока что оно было ей по карману, в кошельке еще оставались деньги, и обещала заглушить переживания из-за предательства Картера, по крайней мере, на сегодняшний вечер. Она сунула бутылки в сумку и снова вышла на улицу. Завтра придется подумать о новой работе. А сегодня лучше расслабиться и отдохнуть. Боже, что если она кончит в одной из этих жутких генетических лабораторий? На короткий момент она вернулась в воспоминаниях к давним временам в полиции. Да, зарплата была потрясающая, а работа в отделе профайлинга захватывающая, но больше она за нее не взялась бы. Там вечно приходилось гадать, пусть и на научных основаниях, но все равно только гадать, не больше. Она отогнала от себя эти мысли и двинулась обратно к машине. Бутылки тихонько позвякивали у нее в сумке. Она проверила смарт-браслет, чтобы убедиться, нет ли там сообщений от мамы или Молли. Вместо них было одно от Джимми. «Ты в порядке?» Она проигнорировала сообщение, не желая думать о том, что произошло, и зашагала дальше по улице. Дойдя до машины, опять краем глаза заметила солдата, державшегося в отдалении, и у нее закипела кровь. Она вытащила из сумки смарт-сет, специально воспользовавшись им, а не маленьким наушником. «Набери Картера». Звонок сразу переключился на автоответчик. «Это Кайра. Слушай, можешь сказать своему приятелю Браунригу, — громко произнесла она, — что я не представляю угрозы для национальной безопасности, так что он может отзывать своих шпионов». Она развернулась к солдату лицом, надеясь его смутить, но тот уже исчез. Она поглядела в одну сторону, потом в другую. Его нигде не было видно. Она затолкала смарт-сет обратно в сумку, разъяренная от того, что Картер поставил ее в такое положение. Уже потянулась к дверце машины, но вдруг замерла, увидев на ближайшем экране заголовок. «Срочно! Вы видели этого человека?» Кайра застыла и задержала дыхание. Все ее внутренности завязались в тугой узел. В груди зажужжал рой пчел, ровно на том месте, где должно быть сердце. Она отшатнулась от фотографии, наткнувшись на полную женщину, которая грубо толкнула ее и обругала. Во рту у Кайры пересохло. Она смотрела в лицо человека, которого не видела 14 лет и надеялась не увидеть никогда, с бездушными темно-карими глазами под тяжелыми бровями, опухшими щеками и губами, сжатыми в тонкую кровожадную линию. Полиция по всей стране охотится на беглого преступника Дэвида Ломакса. Как может диктор говорить так спокойно? Она что, не знает, что он за человек? Люди проходили мимо в обычном течении повседневной жизни, не испытывая ни капли страха или тревоги. Ломакс, 58 лет, по прозвищу «убийца разбитых сердец», был приговорен к пожизненному заключению за убийство 6 женщин 14 лет назад. Специальным разрешением ему было позволено сегодня присутствовать на похоронах матери в городском некроплексе, где он сбежал из-под охраны. Несмотря на все усилия полицейских, поймать Ломакса пока не удалось. Полиция предупреждает, увидев преступника, не приближайтесь к нему и сразу же звоните по номеру. Это был человек, осужденный за убийство 6 женщин, одной из которых оказалась ее красивая, веселая, дерзкая сестра Эмма. У Кайры защемило сердце от боли, которую она все эти годы носила в себе. Она работала над делом Ломакса, и оно почти уничтожило ее. Это она, полицейский профайлер, составляла его профиль и давала детективам рекомендации, как его поймать. Но этого оказалось недостаточно. Ей следовало найти что-то более определенное, чтобы детективы арестовали убийцу, прежде чем он похитит следующую жертву — ее Эмму. Перед ее мысленным взором встала страница в блокноте, где она записывала даты убийств и имена жертв. По 2 женщины в феврале месяце 3 года подряд. 2019. Неизвестная и Скайлер Лондри. 2020. Мэдалин Купер и Дженнифер Босанкет. 2021. Эмма Салливан и Амелия Бригем. Это было необычное дело. Необычный модус операнди. Примечание. Модус операнди. Здесь почерк. Конец примечания. Первая женщина каждый год, полицейские обозначали их как тип А, неизвестная Мэдалин и Эмма, была страшно изуродована и выброшена в каком-нибудь отвратительном месте. А потом, в течение недели, он похищал другую женщину, тип Б, Скайлер, Дженнифер и Амелию, но их оставлял нетронутыми где-нибудь в воде. У каждой из жертв типа Б на шее было ожерелье с половинкой сердца, отчего преступнику и дали такое прозвище. После смерти Эммы Кайре с трудом удалось по кусочкам собрать свою жизнь. После того, как она помогла маме и Молли пройти через самое худшее, она решила бросить все: работу в полиции, свою квартиру, свои отношения. Загнать тоску на самое дно души и устроиться в департамент нейропсихиатрии в университете. Там она была постоянно занята, так что на скорбь и сожаление времени просто не оставалось. Труд в уединенной лаборатории с белыми стенами превратился для нее чуть ли не в высшую миссию. Она пыталась выяснить, какие особенности отличают мозг преступника и возможно ли их устранить. Тогда-то она и изобрела Кассандру. А дальше Картер предложил перейти к нему, и она оказалась в Картер-Тек. На экране появился портрет первой жертвы Ломакса, карандашный набросок девушки, личность которой так и не удалось установить, так что не было семьи, которая могла бы предоставить фотографию. Кайра вспомнила пустую часовню в некроплексе. Серые карандашные линии делали лицо девушки почти бесплотным. Призрак, никогда не существовавший в реальной жизни. На следующем снимке была Мэдалин Купер в школьной форме, 15-летняя, с волосами мышиного цвета, тусклыми голубыми глазами и кривоватой улыбкой. Кайра посоветовала Тому, детективу, который вел дело Ломакса, показать именно эту фотографию, а не другую, где бродячая жизнь уже начала сказываться на Мэдалин. Люди более склонны помогать, если видят человека, а не развалину, в которую Мэдалин превратилась в следующие 2 года. Кайра быстро перешла к другому экрану на ближайшей автобусной остановке, стремясь остаться в одиночестве, когда случится неизбежное. И вот, наконец, она, Эмма, совсем юная, с длинными темными блестящими волосами, в малиновом платье. Фотографию взяли из соцсетей, а сделали на какой-то вечеринке. По краям снимка видны были руки друзей, обнимавших ее за плечи. Прямо посреди улицы Кайра расплакалась, не в силах подавить мучительную скорбь. Она как будто вернулась в тот момент, когда полицейские нашли тело Эммы. Том тогда держал ее, а она кричала и вырывалась, пытаясь добраться до тела сестры. Она разозлилась на Тома, но позднее поняла, почему он ее не пускал. И вот внезапно она опять оказалась посреди старого кошмара. Она бегом бросилась к машине, все еще видя перед собой фотографию сестры на экране. Та смотрела на нее, как будто с осуждением. Если бы ее последние слова, обращенные к Эмме, были добрее. Кайра приложила ладонь к сканеру отпечатка, дверь машины открылась, и она нырнула внутрь. Закрылась и уткнулась лбом в руль, вцепившись пальцами в пластик и чувствуя, как весь мир кружится вокруг нее. Первой ее мыслью было позвонить Тому. Он наверняка в курсе, что происходит. Он успокоит ее, скажет, что они поймают Ломакса, что убийца не будет красться где-то в тени, чтобы сделать с другой девушкой то же, что сделал с Эммой. И тут же она возненавидела себя за то, что подумала о нем. Том значил для нее куда больше, чем просто старший следователь с работы. Было кое-что еще, чего убийца разбитых сердец ее лишил. Пот на лбу у Кайры остывал. Она вспомнила, какое облегчение испытала, уволившись из полиции и оборвав все связи с Томом. Какой еще у нее был выбор, кроме как уйти? Надо было провести черту, отрубить все, что она решила оставить в прошлом. К сожалению, и Тома тоже. Как они продолжали бы быть вместе и наслаждаться своим счастьем с таким бременем скорби и вины? Ломакс на свободе. Желчь подкатила у нее к горлу. Кайра распахнула дверцу машины, и ее стошнило в канализационный сток. Пожилая пара, проходившая мимо, отшатнулась с отвращением. Кайра сплюнула и выпрямилась на водительском сидении, захлопнув дверь. «Закрыть замок», — сказала она, не ощущая привычного удовольствия от щелчка, с которым машина подчинилась. «Найди в гипернете контактный номер Тома Моргана, детектива», — приказала Кайра, и секунду спустя на экране смарт-сета высветились цифры. Она сделала глубокий вдох. Пусть это разбередит старые раны. Но она должна знать. «Вызов». Короткий гудок, а потом... «Том Морган». Она кашлянула и села ровней. «Это Кайра». Пауза на другом конце. «Кайра, привет. Я так и думал, что ты позвонишь. Ты в порядке?» Мгновение она молчала, не зная, с чего начать. «Слушай, я сам должен был с тобой связаться», — начал Том, заполняя неловкую паузу. «Правда, я надеялся, что у меня будут более утешительные новости». «Хочешь сказать, он все еще на свободе?» «Да, боюсь, что так». Рой пчел в ее груди снова зажужжал. Кровь разнесла их по телу, отчего конечности Кайры разом ослабели. «Том, он убил Эмму», — сказала она. Голос ее звучал глухо, словно с другой планеты. Как будто он сам не знал. Как будто не он удерживал ее, чтобы она не увидела изуродованный труп сестры. «Мы найдем его, Кайра». Горькие воспоминания нахлынули на нее. За прошедшие 14 лет много всего изменилось, но голос Тома как будто связал вместе два момента во времени. «Он тогда выследил меня. Та коробка у меня на пороге. Кто еще мог ее оставить?» Пускай миновало больше десятилетия, ей никогда не забыть нарядную коробку с шелковой лентой и страх, от которого останавливалось сердце, когда она ее открыла. И облегчение от того, что коробка пуста. Но это было предупреждение. Она поглядела на людей, шагавших по улице мимо ее машины. Что если и он там наблюдает за ней, спрятавшись в темноте? «Он не знает, где ты живешь. Ты же с тех пор переехала, так ведь?» «Да». Как она могла оставаться в прежней квартире, где воспоминания окружали ее словно привидение? «Теперь у меня есть твой номер. Мне надо идти. Тут все вверх дном». Он сделал паузу. «Я тебе позвоню, как только что-нибудь узнаю». Стоило линии отключиться, как она поняла, что сама-то переехала, но ее мать так и жила в доме, где родились они с Эммой. Если убийца проследил за Кайрой до ее квартиры, то мог знать, где находится мамин дом. Мог знать, где ее найти. «Позвонить маме», — велела Кайра. Через смарт-сет в ухе она услышала на линии учащенное дыхание матери. Она уже знала. «Ты в порядке, мам?» «Да». «Молли, пока ничего не говори». Кайра приложила палец к кнопке зажигания, и двигатель завелся. «Я скоро буду». Она отъехала от тротуара, думая о том, что ее единственными спутниками в этой поездке будут страшные воспоминания об убийце разбитых сердец.